«Сколько нам идти до лагеря противника? Успеем до темноты?» — спросил полковник в отставке. «Должны ночевать в лесу рядом с лагерем гоблинов, опрометчивое решение. Доедем на машинах как можно дальше. Дальше пойдем напрямик. За 5-6 часов должны дойти», — ответил я. «Хорошо, пока других вопросов нет». «Тогда по машинам. Донесите информацию до своих людей». «Да, еще немаловажный момент. Если операция пройдет успешно, из трофеев выделю всем отрядам часть добычи. Какую, будет видно по результатам. Большой награды не обещаю, но в любом случае решение будет приниматься по результатам». «Все свободны», — сказал я и дал команду водителю притормозить, чтобы командиры разошлись по своим машинам.